Я до сих пор князь. Книга 22, глава 1. Пример для подражания. Поместье рода Есениных. Просторная кухня, оборудованная по последнему слову техники, была совершенно пуста. Прислугу предупредили, что утром она освобождена от обязанности готовить завтрак, так как княгиня Алиса Есенина уехала с самого утра в город из-за перенесенной встречи с Надеждой Измайловой, помощницей Михаила Кузнецова, а князь сказал, что будет только обедать. Так что из прислуги в доме остались одни дворецкие и горничные. Сергей Александрович специально встал пораньше и незаметно через вторую дверь вышел вниз и заперся на кухне. Для начала он взял из холодильника несколько яиц и наспех приготовил яичницу. Он перекусил и приготовил более сложное блюдо. Прислуга специально была распущена для того, чтобы они не попали под горячую руку князя. Но и не только это его беспокоило. За свою долгую жизнь он изучил много всего. Разные техники и заклинания. И чего греха таить, были среди них настолько черные и ужасные, что если о них кто узнает, то навсегда род Есениных станет изгоем, если не будет уничтожен. Хотя последние вряд ли. Но все же были и среди запрещенного и такие техники, которые считались худшими из худших. О таком он не рассказывал даже своей жене, и боялся, что кто-то однажды узнает о его способностях. Сергей Александрович поклялся, что эти техники уйдут с ним в могилу. В начальные годы появления магии Сергей решил выбрать самый изощренный путь развития. Тот, который покажет преступность чрезмерного владения магией и ее неконтролируемое использование. Однажды Сергей подошел к своему командиру, Владимиру, и спросил, как лучше развивать магию, и как сделать так, чтобы для всех людей она шла на пользу. И намного позже, сидя одинокими вечерами в поместье перед камином, он размышлял над выбором, который они с Владимиром тогда сделали. Только недавно Есенин осознал всю тяжесть выбранного пути. Он помнил, как в первый день осени Кузнецов вызвал его с самого утра на охоту за кабанами. Тогда ему еще показалось странным, что больше никого рядом не было. Они 2 часа двигались вглубь леса, пока не вышли к небольшому озеру, где на соседнем берегу и заметили кабанов. «Присядем, Сережа», — произнес тогда Владимир, — «у меня к тебе есть разговор». Это не была охота на кабанов. Когда Есенин сел, то командир продолжил. «Я долго думал над тем разговором и принял решение», — он немного помолчал, окончательно собираясь с мыслями. Сергей тогда понял, как тяжело ему это давалось. «Послушай, Сережа, среди нас нет никого, кто бы смог справиться с этим и не поддаться желаниям. Никто, кроме тебя. Я уверен, что ты сильнее. Что вы хотите, командир? Я хочу, чтобы ты отправился в путешествие. Мы выяснили, что магия появилась по всему земному шару, и ею завладели как плохие, так и хорошие люди. Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. Есть те, кто использует магию во благо и во вред. Я понимаю», — кивнул Есенин. «Так вот, я хочу, чтобы ты изучил все темные заклинания, познал самую черную магию и умел ею пользоваться». Сергей помнил, как тогда удивился. Он был еще так молод и наивен, даже вскочил и хотел психануть. «Владимир, я не понимаю, зачем, вы что, решили скинуть на меня эту неблагодарную работу?» «Не говори так», — покачал головой Кузнецов. «Кто-то должен это сделать. Наша группа должна быть готова ко всему. Понимаешь? Ко всему. А если я не справлюсь?» «Справишься», — кивнул Владимир. «В тебе есть что-то такое, что не даст тебе поддаться влиянию этих сил». Тогда у озера они договорились, что Сергей будет изучать все самые темные и зловещие, все запретные техники. И он честно выполнял свой долг. Искуснее всего у него получались зелья. Он мог создать напиток для любых нужд. Единственным недостатком было то, что зелья не несли постоянный эффект. Он пропадал со временем, и приходилось варить по новой. И сейчас Сергей пытался воссоздать снадобье, которое варил только однажды. Рецепт он узнал у островных аборигенов-каннибалов. Оно вылечивало любого. Никакая болезнь, магического или физического характера, не могла противостоять ей. Смертельные раны заживали, а отрубленные конечности срастались. И при этом неважно, при смерти он или нет. Достаточно даже импульсов в мозгу, чтобы зелье вернуло его к жизни. Но была и обратная сторона. Неважно, какого рода рана или болезнь, чтобы зелье сработало, необходима жертва. Как объяснил шаман племени, перед тем, как Есенин убил его, это должна быть девушка, у которой внутри есть вторая душа. И так как Сергей видел эти жертвы, которые приносили ради продления жизни вождя, он понял, что ужаснее зелья нет. Как же он корил себя за то, что сам решил сделать этот ужасный напиток. Но не хватало последнего ингредиента – жертвы. Но об этом он пока не думал. Всегда найдется какая-нибудь непутевая мать, которая не захочет ребенка. Он даже узнавал статистику у Чехова, сколько к ним в клинику приходит подобных дам. Потратив несколько часов на создание зелья, он перелил все в колбу. Осталось только добавить два финальных ингредиента. Часть женщины-жертвы и часть больного. Сергей Александрович закрыл колбу и спрятал в карман. Затем убрал в кухне и вышел на крыльцо. На дворе уже день. Вдохнув свежий прохладный воздух, он вспомнил, что такая же погода случилась тогда, когда они с Владимиром сидели у безымянного озера. «Господин», сзади появился дворецкий. «Когда вы успели выйти на улицу? Обед готов?» – спросил он. «Да, господин». Пообедав в одиночестве, Сергей подозвал служанку и попросил приготовить тележку с едой. Через 10 минут все было готово. Подойдя к тяжелой деревянной двери, он открыл ее и аккуратно начал спускаться вместе с тележкой. Когда он оказался в длинном коридоре, кристаллы вспыхнули, освещая ему дорогу. Где-то в глубине он почувствовал колебание энергии. «Подожди еще чуть-чуть, сынок», – пробубнил он и покатил тележку с едой. В подвале была только одна комната, и она находилась в самом конце. Там Сергей открыл еще одну дверь, похожую на каменную плиту, и прошел внутрь. В темницах обычно нет света и все пропахло плесенью, но тут было светло, чисто и тепло. В центре, на специальном антимагическом кресле, сидел прикованный Александр Есенин. Руки и корпус облачены в специальные черные одеяния, а на глазах плотная повязка. «Здравствуй, отец», – невозмутимо произнес Александр. «Вижу, ты используешь все методы, чтобы не дать мне выбраться». «Верно», – кивнул Сергей. «А ты сомневался в своем старике?» «Нет, но удивлен, что ты применил темный гроб». Александр посмотрел вокруг. В каждом из углов стояли черные столбы, зачарованные рунами. «Против сильнейшего необходимо сильнейшее оружие», – пожал плечами Есенин-старший. Он подошел и отстегнул руку сына. «Поешь, не снимешь мне повязку?» – спросил Александр. «Ты и так все прекрасно видишь», – ответил отец и сделал несколько шагов к стене. Даже ему было тяжело находиться рядом с троном, на котором сидел сын. Столбы создавали дополнительное перекрестие противомагических чар, добавляя не только неудобства в использовании в магии, но и физически стесняя человека. Саша ел молча, Сергей ждал. «Что у тебя в кармане?» Сергей инстинктивно задел карман, куда положил склянку с зельем. «Там то, что может в будущем тебя спасти. Ты уверен, что это поможет?» Губы Александра растянулись в легкой улыбке. «Отец, скажи, ты когда-нибудь задавался вопросом, какое самое мощное заклинание может применить маг в каждом ранге?» «Да, задавался, но все зависит. Не надо рассказывать школьный курс влияния энергии на мощность», – перебил сын. «Я говорю о сложности. Как ты думаешь, какое заклинание может сделать маг высших сил? Что это должно быть? Разрушительная сила, или созидание, мгновенная и безоговорочная смерть, или такое же бессмертие? Я ни разу не использовал его», – ответил отец. «А что будет, если человек перешагнет порог ранга? Что если будет тот, кто перешагнет мага высших сил? Какое это будет заклинание? Ты не задумывался? Наверное, оно сможет уничтожить планету», – предположил Сергей. «А если создать это или это должно быть что-то более мощное?» – продолжил философствовать Есенин-младший. «К чему эти вопросы, Саша? За свою жизнь ты накопил множество тайн, о которых не говорил даже мне. А ведь я твой сын», – Александр положил руку на трон, и она автоматически пристегнулась. «Скажи, есть ли параллельные миры, есть ли что-то, что способно проходить пространство и время? Я встречал в метеоритах странные миры, как будто напоминающие наши, но с большими отличиями. К чему ты клонишь, сын? Говори прямо, я тебя учил всегда задавать конкретные вопросы». Встал Сергей и взялся за тележку. «Скоро ты сам поймешь и придешь ко мне умолять о помощи», — улыбнулся Саша. «В тебе говорит хаос, сынок», — вздохнул Есенин. «При том, что Кузнецов уравнял твои внутренние весы. Почему ты продолжаешь сопротивляться? Почему?» Стены задрожали от попыток прорваться через защиту черного гроба. «Потому что я уяснил, что для спасения человечества необходимы жертвы. Вы слишком мягки, и Романов слишком мягок. Выпусти меня, и я уничтожу все метеориты разом». «И как же ты это сделаешь?» — прищурился отец. «А ты так и не понял, монстров притягивают маги. Метеориты падают чаще там, где скопление магов, Его улыбка стала широкой. «Отец, сколько еще должно пройти времени, чтобы до тебя дошло? Без магов этот мир не интересен Хаосу». Сергей Есенин вздохнул и покатил тележку к выходу. В конце он остановился. «Тогда подумай на досуге, Саша, что когда начали падать первые метеориты, магов не существовало». Александр только громко рассмеялся. «А ты не думал, что магией вас могли наделить другие божества, такие же как Хаос? Подумай над этим вечером у камина, отец. Банкет в Кремле. Федя один из немногих, кто обладает высшим магическим рангом», сказал царь Петр. «Да, есть такое дело», засмущался мужчина. Внешне он вообще никак не походил на мага высших сил, хотя это не сильно меня удивляло. «Простите, я показал на браслет. Насколько я знаю, разве не золотой цвет браслета последний? Ох, вы про это?» Он закатал рукав, демонстрируя украшение. «Вы правы, стандартно оно золотое. Я вообще больше ни у кого не видел черного браслета». Но он поднял палец. «Насколько мне также известно, никто не бывал во всех метеоритных поясах до меня. Хотите сказать, чтобы получить черный браслет, надо пройти все метеоритные пояса?» Заинтересовался я. «Вполне вероятно, а также возможно. Попрошу заметить, необходим высший магический ранг. На самом деле, моя теория куда глубже», начал рассуждать он как настоящий ученый и исследователь, «что мне очень по душе. Необходимо закрыть метеориты в каждом поясе, потому что именно после закрытия метеорита в последнем нижнем южном поясе, мой браслет стал черным». «Вот как», задумавшись, кивнул я. «А как вы считаете, высший ранг обязателен?» «Думаю, что да», почесав бороду, сказал он. «И какие монстры обитают в других поясах?» Продолжил я закидывать его вопросами. «Ох, молодой человек, вы мне уже нравитесь. Рассуждаете как настоящий исследователь. Похвально», улыбнулся он, и уже было открыл рот, чтобы начать лекцию, но вмешался царь. «Простите, Федя, думаю, это не самое подходящее место, чтобы погружаться в многочасовые лекции», сказал Петр. «Ох, простите мою бестактность. Просто во время путешествий редко с кем удается поговорить на родном русском языке. Кажется, я встретил родственную душу, того, кем бы я в будущем хотел стать. Только все же хотелось бы почаще бывать дома». По большому счету, Конюхов был не магом-истребителем, а в первую очередь исследователем и путешественником по метеоритным поясам. Он изучал метеориты и монстров, а их уничтожение – это больше необходимость. По-другому никак, и без энергии кристаллов тоже. Иначе как путешествовать? Но в голову тут же полезли разные мысли. «Как думаешь, он сильнее Есенина?» — озвучила мысли Лора. «А сильнее царя? У меня нет желания это узнавать», — ответил я. Мы еще немного постояли, поболтали с царской семьей и исследователем, после чего их окружили аристократы, и народу стало слишком много. «Пошли», — прошептал я Маше на ухо. «С удовольствием», — кивнула она. Попрощавшись со всеми, мы втроем вышли во внутренний двор Кремля. Там уже стояли водители. «Господин Кузнецов, позвольте доставить вас домой», — поклонился водитель, к которому мы подошли. Тут стояли царские лимузины с личными водителями, чтобы гости и участники награждения могли не вызывать собственный транспорт. Мы втроем запрыгнули в машину, и водитель выехал на трассу. По дороге Маша задремала, как и Алиса. И если вторая растянулась на длинном сиденье, то Маша, положив голову мне на плечо, засопела. «Может, мы пригласим этого Конюхова к нам в гости?» — предложил я Лоре. «Мужик-то интересный, есть такое». Лора сидела рядом со спящей Алисой. «Но что-то мне подсказывает, долго он не задержится в империи. Сам же знаешь, путешественники они такие. Сегодня тут, завтра там». В кармане пиликнул телефон. Я прочитал сообщение от Кати. «А чего, вы даже не попрощались? Хотела вас позвать на автипати. Пришлось соврать, чтобы не обижать царевну. Алиса переела, так что пришлось ехать домой. В другой раз». До дома мы доехали достаточно быстро. Подъезжая, я отправил сообщение Емеле, чтобы он забрал свою даму из машины. Потом я на руках отнес Машу в спальню и уже хотел укрыть ее, как она проснулась и отчитала меня, мол, сначала надо умыться и принять душ. Что ж, после всех процедур мы улеглись и уснули. «Лора, давай-ка поставим печать», — предложил я, погружаясь во внутреннее хранилище, — «а то что-то мы расслабились». «Выбирай», — улыбнулась она, открывая двери небоскреба с печатями. В итоге к утру у меня стояла новая печать регенерации, чему я был доволен. Но Лора пояснила, что теперь, чтобы напиться, надо приложить немало усилий, так как даже метеоритный алкоголь будет выветриваться в считанные минуты. Уже за завтраком, пока Валера раскидывал гвардейцев, мне позвонил Газонов. «Михаил, доброе утро. Надеюсь, не побеспокоил?» – поинтересовался он. «Алексей Октябринович, доброе утро. Нет, не побеспокоили. Отлично, его голос мне показался не сильно веселым. Возможно, это после банкета и автипати. Все же к моему уходу он уже изрядно напился. Не могли бы посетить канцелярию в ближайшее время? Есть кое-какие дела. Что-то срочное», – удивился я. «Не особо, но от этого может зависеть судьба семьи одного из моих подчиненных. Будет проще, Алексей Октябринович, если вы перестанете говорить загадками и расскажите все по делу», – вздохнул я. «Простите, Михаил, не по телефону. Хорошо, буду в течение пары часов», – и положил трубку. «Если честно, то мне вообще не было дела до канцелярии. Все плюшки я вчера уже получил от царя, а значит, сегодня будут опять какие-то новости, в которые меня постараются затянуть. Маша пока была в кровати, так что я решил дать ей еще поваляться, а сам вышел на крыльцо, понаблюдать за Валерой и своими солдатами. И опять телефон начал звонить. На этот раз это была графиня Нахимова. «Изабелла Владимировна, рад вас слышать», — сходу ответил я. «Михаил, доброе утро», а вот у нее голос был куда дружелюбнее и веселее, с учетом ее недуга. «Вы про меня не забыли?» «Ни в коем разе», — заверил я ее. «Сейчас поеду в канцелярию, а после хотел заскочить к вам, только не знаю, сколько времени проторчу там». «Ох, ну что вы, Михаил, я целыми днями дома, так что заезжайте, как освободитесь. Гвардейцы предупреждены, тогда с меня коробка конфет», — улыбнулся я. «Договорились, попрошу заварить вкусный чай. Кажется, сегодня болванчик получит новые детальки, но это не точно, от автора. Дорогие друзья, все комментарии прочитаны. Редактор работает не вылезая из подвала. Шутка. Глава 2. Канцелярия. Люблю ли я Москву? ХММ. Сложный и многогранный вопрос, на который можно отвечать не один час. Но я попробую вкратце. Мое детство проходило в столице России. Не этой, а другой. Но все же большинство мест были схожими. Да и доступность магазинов и товаров идеальная. Услуги, доставка, образование и прочее – все на высоте. Да и в этом мире Москва остается на первом месте по комфорту и удобству. Но было и то, что отталкивало людей из периферии и областей. Это огромные толпы, длинные маршруты и вечные пробки. Если в Широково я мог за день сделать несколько дел и у меня даже останется время вечером провести с женой, хотя когда такое было, аж плакать хочется, то в Москве будет за радость, если ты успеешь сделать хотя бы два дела. Как только Маша проснулась, я рассказал ей о своих планах. «Ой, я бы тоже навестила графиню Нахимову», запивая бутерброд чаем, сказала Маша. «Сто лет ее не видела». «Сто лет, а по тебе и не скажешь». Маша стрельнула в меня глазами, давая понять, чтобы я так больше не шутил. «Тогда я как поеду из канцелярии, попрошу Валеру тебя довести», предложил я. «Я вообще-то занят сегодня», вошел тот на кухню. «Так что вы как-нибудь без меня». «А во, а чего у тебя за дела?» — удивился я. Валера выпятил грудь и поправил перчатку на руке. «Мне надо в дикую зону. Ночью я проверил территории портала, который ведет в Северную империю. В общем, там весело», — улыбнулся он. «Да у нас что, других гвардейцев мало?» — удивилась Маша. «Возьму любого. В конце концов, я и сама умею водить. Дорогая, я просто беспокоюсь за тебя», — встал я и поцеловал ее в щеку. «Да и с охраной надежнее». Маша только закатила глаза. «Ладно, возьму ребят», — уговорил. Со второго этажа послышались крики, и через пару мгновений, топая как слон, прибежала Алиса. Глядя на ее растрепанные волосы и сумасшедшие глаза, мы переглянулись. «Проспала», — крикнула она, метаясь по кухне и закидывая в оба рта еду, которая попадалась ей на глаза. К слову, по дому она ходила в коротком топе и шортах, и ее рот-живот не закрывала одежда. Со временем она привыкла к своей новой внешности и надевала красную кофту только на выход. «Мы что-то будем с этим делать?» — спросила Лора, появившись рядом с Алисой и тыкая в нее пальцем. «Девочка может сожрать нашего конюха в порыве страсти. Или сломать об него зубы», — улыбнулся я. «А че смешного?» — заметила мою улыбку Алиса и остановилась. «Да так, мечешься, как курица. Даже мой брат в этом плане выглядит достойнее», — перебил меня Валера. «Я отгрызу тебе голову. Как ты меня достал уже своими приколами», — крикнула она и одним прыжком перелетела через всю кухню и влепила с ноги в корпус Валере. «Эф-эф, как будто капля дождя», — улыбнулся он, не шелохнувшись. Как там говорится, началось в колхозе утро. Оказалось, что Алиса опаздывала на какой-то показ или что-то такое. Валера тоже хотел отправиться прокачивать свою силу в метеоритный пояс. Тут уж я ему не мог отказать. Хотелось вернуть его силы хотя бы на прежний уровень. Однако в глубине души я бы желал посмотреть на его максимум. Я пошел переодеваться. Чуть позже поднялась Маша и начала помогать с выбором костюма. Жизнь князя обязывала иногда надевать пиджаки и прочие неудобные вещи. «Слушай», – неожиданно спросила Маша, – «а почему бы тебе не отправить на Сахалин Валеру? Он же какой-то там король, да и с управлением у него неплохо. Вот как деревня разрослась, да еще и Османов умудрился устроить. Должен признать, управленец Валера и вправду идеальный. Тут не поспоришь, но у меня был аргумент, из-за которого я не мог его никуда больше отправить. Валера охраняет портальную комнату, завязывая галстук», — сказал я, — «лучше него никто не справится, поэтому я и не мешаю ему качать силу. Его прогресс намного больше, чем у кого бы то ни было, хех, даже больше, чем у тебя», — прищурилась Маша. «Возможно», — пожал я плечами, — «наконец я выглядел солидно, даже Лора сказала, что теперь я похож на настоящего князя. Хотя почему князьям нельзя носить спортивные костюмы, я не понимал. Они же тоже люди». Взяв из гаража машину, я поехал в имперскую канцелярию. С последнего моего визита тут многое поменялось. Внешне здание осталось прежним, а вот внутри обстановка немного поменялась. «Добрый день, я князь Кузнецов, к Алексею Октябриновичу Газонову», — сообщил я в приемной девушке. Подняв глаза, она оценила меня с ног до головы и мило улыбнулась. «Да, конечно, ваша светлость, присаживайтесь», — и показала на мягкие диваны. Как только я сел, девушка вновь оказалась рядом. «Позвольте вам предложить чай или кофе? Может быть, вы предпочитаете что-то покрепче?» «Нет, спасибо, ничего не надо», — покачал я головой. В зале стоял огромный телевизор, по которому показывали вчерашние награждения. На экране оно выглядело не так круто, как вживую. Увы, но репортеры не смогли передать ни величественности зала, ни масштабности события. Когда же показали меня, я вздохнул. «У меня что, второй подбородок, или это свет так падает?» — удивился я. «Ну а что?» — хихикнула Лора. «Вполне состоятельный, упитанный молодой человек. Так, сделай-ка анализ состояния тела, а то еще не хватало». Пока мы с Лорой обсуждали мои подбородки, секретарша в приемной успела сообщить своим подругам обо мне. Периодически к стойке подходили дамы и делали вид, что говорят по работе, но постоянно косились на меня и хихикали. Болванчик транслировал картинку позади меня. Говорили девушки тихо, но стоило добавить громкости в ушах, и все стало прекрасно слышно. В общем, оказалось, что я мечта половины работниц канцелярии. Пришлось убрать звук, чтобы не слушать больше, что и как со мной они хотели сделать. «И зря, послушал бы», — хихикнула внезапно появившаяся Лора. «Может, вам с Машей подкинули бы пару идей?» «Ты это на что намекаешь?» — насторожился я, но тут открылась дверь кабинета и в приемную заглянул Газонов. «Ага, Михаил, вы как раз вовремя. Османова, вызовите ко мне, пожалуйста, Монголова. А вы, князь, прошу». «Османова, Монголов?» — удивилась Лора. «Или показалось?» Пожав плечами, я зашел и присел перед рабочим столом Алексея Октябриновича. «Чай, кофе?» — опустился рядом Газонов, сложив пальцы на столешнице. Я снова попытался отказаться, и тут раскрылась дверь, и к нам зашел работник канцелярии небольшого роста и в толстых очках. Мы с ним поздоровались, и он аккуратно присел на диванчик у стены. Фамилия его в самом деле была Монголов. «Интересно, и как с такой фамилией он умудрился получить работу в канцелярии?» — задумалась Лора. «Возможно, Алексей Октябринович пытается таким образом запутать противника», — пожал я плечами. Несмотря на мои прошлые протесты, на столе образовалась чашка кофе с бубликами. Монголову секретарша предложила здоровенную кружку чая, а Алексею Октябриновичу что покрепче, но он отказался. «Я так старалась», — улыбнулась секретарша, «и мне пришлось, глубоко вздохнув, взять один бублик и пригубить напиток. Кстати, такой себе». «Все, Османова, идите уже», — отмахнулся от нее Газонов. «Я знаю, что в ваши обязанности входит варить кофе, но это не значит, что им нужно поить насильно». Фыркнув, секретарша упорхнула в приемную. Краем глаза я заметил глаза еще как минимум троих девушек. Как минимум. Когда дверь закрылась, Алексей Октябринович вытащил из стола круглый артефакт и разместил его в центре столешницы. Газонов легонько шлепнул по нему пальцем, и нас накрыло полупрозрачным куполом. Все звуки снаружи затихли. «Ага, пелена молчания», — воскликнула Лора. «Похоже, разговор действительно обещается серьезным». Я вздохнул. «Еще чего не хватало, Олег», — обратился Газонов к своему сотруднику. «Перескажи Михаилу то, что ты услышал от своего друга, и не волнуйся за семью. Я уже дал тебе слово, что они будут в безопасности». И выдохнув, этот Олег Монголов пустился в длинный и довольно путанный рассказ о своих отношениях с ком бы вы думали, Меладзе, Леонтьев. Прошипела Лора, усевшись на столешницу, в точку. Оказалось, что семья Монголова влезла к одному из князей в долги и оказалась связана обязательствами по рукам и ногам. Пусть старшие давно лежат в могиле, но вот младшие решили потянуть за эту ниточку, чтобы нагадить мне, и Олег страшно боится, что его спокойная жизнь окончена, раз долги грозят ему даже из Великобритании, где нынче и образовались отпрыски покойных князей. «Мне приказали сделать все, чтобы вы даже не добрались до границы с Европой», — сказал Монголов, трясясь как листочек. «Но что я могу, я простой клерк, то есть если бы ты был рангом повыше, ты бы сделал, как они велели», — ухмыльнулся Алексей Октябринович. Монголов тут же закрыл рот кулаком и затрясся втрое сильнее. «Так, Олег, успокойся, я же пошутил, выпей чаю», — оборвал его наступающую истерику Газонов, и мужчина захлюпал чаем. «Что думаете, Михаил, а что тут думать?» Пожал я плечами и тоже пригубил своего напитка. «Я как раз собрался прошвырнуться в Великобританию, научить парочку клоунов манерам и посмотреть Биг Бен с женой. Тут момент», — сказал Газонов. «Оба княжонка нынче учатся в Оксфордском магическом университете, а у них губа не дура», — хмыкнула Лора. «Хотя я бы предпочла Хогвартс. В этом мире же есть Хогвартс». «Вряд ли», — ответил я, тоже задумавшись. «Но кто знает, одним поводом съездить в Великобританию больше», — Газонов, тем временем, продолжил. «И если вы открыто поедите через всю Европу и переправитесь через Ла-Манш, они обязательно княжата всем прознают и успеют подготовиться к вашему приезду. Возможно, уже на аэровокзале вас остановят власти. Они настолько влиятельны», — удивился я. «Все же оба учатся в Оксфорде, как я упомянул, а там устроена половина элиты страны. Думаю, связи среди местной аристократии у княжат масса». «Хмм», — задумался я, — «а тут вы правы. И как быть? У нас с Монголовым есть план», — сказал Газонов и поднялся с места. «Но нам придется публично объявить в СМИ о том, что вы передумали ехать в Великобританию. Тогда княжата выдохнут и отстанут от моего сотрудника. Олегу еще годовую ведомость сводить». «Так, Олег, ага», — закивал Монголов. «Я не представляю, как я ее сведу в таком состоянии. Простите, а как-нибудь по-другому нельзя?» Нахмурился я, не совсем довольный вынужденной отменой планов. «Мы с женой вообще-то очень хотели поехать, да и нормально отдохнуть вместе у нас толком не было возможности после свадьбы. Все какие-то войны, испытания до награждения. Нет-нет, я не прошу вас отменять поездку, Михаил Викторович. Вы объявите о том, что у вас появились срочные дела, а вы с женой, тем временем, поедете инкогнито. Тайно добравшись до Оксфорда, вы решите все проблемы с этими двумя негодяями одним махом. И посмотрите Биг Бен», — закивал Олег. «Да и посмотрите Биг Бен», — улыбнулся Алексей Октябринович. «Кстати, я бывал как-то в Великобритании и составил небольшой гид по интересным местам. Если у вас нет лучше, то могу». «Вау-вау, постойте», — остановил я этих двоих выдумщиков-конспираторов. «Предлагаете мне, князю с молодой женой, ехать в долгожданный отпуск как простолюдин?» «Ну не как простолюдин», — смутился Газонов, — «а скорее как барон. Я встал со своего места. Вы хотите сказать, что мне, князю Кузнецову и моей жене Кузнецовой Кутузовой, придется ехать без всех этих пересудов за спиной, вспышек фотокамер, интервью на каждом шагу, любопытных папарацци, слежки и фиксации каждого нашего шага?» И я ткнул пальцем в двери, за которыми сейчас наверняка сидела половина женской части канцелярии. В кабинете повисла тишина. «В целом», — проговорил Газонов, — «в целом, да». «Где подписать?» — навалился я на стол с таким довольно отчаянным видом, что Алексей Октябринович аж подпрыгнул. «За себя и за жену, за себя и за Машку». Навалилась на него с другой стороны Лора, но ее он, конечно, не видел. «Ничего подписывать на надо», — поднял руки Газонов. «Документы на новое имя и билеты мы обеспечим, а вам всего-то и надо, попасться под горячую руку какому-нибудь самому хиленькому репортеришке с включенной видеокамерой и микрофоном и сказать: «В Великобританию я не поеду», а дальше поехать в Великобританию. Монголов кивнул и молитвенно сложил руки. Расстраивать я его не стал. Это предложение меня вполне устраивало, ибо даже описать сложно, как я устал от вездесущего внимания СМИ и поклонников. Единственным но было отсутствие шика и сервиса, к которым я уже успел попривыкнуть за время моего возвышения из обычных смертных в князья. Но кто сказал, что нам, аристократам, легко живется на свете? Ага, никаких тебе фуэгра, дорогого шампанского по утрам и рот и слуг, подхватывающих каждое слово. Хихикнула Лора. Переживем, план просто изящен. Да и с внешностью проблем не будет, ведь в Китае я как-то пробегал с другим лицом. Главное, чтобы эти двое княжат, как называл их Газонов, точно уверились в том, что я спасовал. А еще вам нужно придумать какое-нибудь алиби, заметил Алексей Октябринович, чтобы за время вашей поездки до Оксфорда княжата точно знали, что вы не покинули пределов империи. Я пообещал, что обеспечу алиби, а Газонов заверил, что подготовит для меня и для Маши липовые документы с билетами. Затем я попрощался и направился на выход. Уже на улице набрал Машу и сообщил ей новости. «Ты серьезно?» – спросила она меня. Стоило мне закончить рассказывать ей план капкан. «Только ты да я в Великобритании, и ни один гадкий журналист не знает о нас?» «Ну, в целом да», — сказал я, чувствуя себя Газоновым. «Где подписать?» — крикнула Маша в трубку. И тут из-за угла выехала машина с гербом моего рода на капоте. Стоило тачке встать, как наружу выпрыгнула Маша и начала тщательные расспросы. Отправив гвардейца домой, я усадил жену к себе в автомобиль и там уже пересказал все дело, которым меня озадачил Газонов с Монголовым. Задав пару уточняющих вопросов, Маша обняла меня. «Одно плохо, нам будут мешать двое малолеток, которые не умеют сидеть тише воды и ниже травы», — вздохнула она. «Но мы же их поставим на место, спрашиваешь», — хмыкнул я и включил первую передачу. Машина стартовала. «Так, теперь к Нахимовой за детальками к болванчику. Не забыл про маленького репатретишку?» — спросила Лора с заднего сиденья. «Как раз думаю, где бы найти одного», – задумался я, выглядывая по улицам хотя бы одну машину или отряд журналистов в поисках чего-нибудь горяченького. Однако вот беда, мы сделали пару кругов по Садовому кольцу, и ни одной машины, хоть отдаленно напоминающей машину телеканала или газеты, нам не попадалось. Даже болванчик не смог найти ни единого признака журналистов. Они как в воду канули. Черт, я бы согласился даже на встречу с Собчаковой и ее собачьими новостями. Но, увы, где эти клоуны, когда они так нужны, вздохнул я, делая очередной поворот. Спустя 10 минут кружений по улицам столицы, мы уже начали отчаиваться. Это же надо, стоит мне действительно захотеть поболтать со СМИ, и на тебе, ни одной акулы пера во всей округе. Может, мы сделаем что-нибудь компрометирующее, хихикнула Маша и стрельнула в меня глазами. Например, вздохнул я, остановившись на светофоре, горел красный свет. Например, закусила губку Маша и зашептала мне на ухо. Я опешил. Таких откровений я от нее не ожидал. Прямо здесь сейчас, скосил я глаза на улыбающуюся Лору, которая не слишком убедительно делала вид, что ей не интересны наши перешептывания. И ты думаешь, это сработает? Конечно, пожала плечами Маша. Это же закон подлости. Как только, так сразу набегут как тараканы. «Миша», — сказала Лора и ткнула пальцем вперед, — «гляди». Мы с Машей повернулись. По пешеходному переходу шел народ, и сначала я не понял, куда указывает моя помощница, однако, да, прямо на середине зебры стояла Собчакова, на ее лице под огромными очками легкое любопытство медленно уступало место выражению яростной жажды скандалов, жести и всяческих грязных фактов. «На ловца и зверь бежит», — хмыкнул я. Болтать с Собчаковой дольше пары минут у меня желания нет. Главное, чтобы она сделала все, чтобы новость о том, что князь Кузнецов остается в империи, просв, учила так громко, что даже дошла бы до Туманного Альбиона. И да, алиби она мне тоже обеспечит. Но тут надо все тщательно продумать. Глава 3, 2400. Пришлось сделать небольшой крюк и припарковаться подальше Собчаковой. Уж не знаю, что она тут делала, но это было просто подарком судьбы. Наспех мы с Машей придумали легкий план и вышли из машины. Надо просто сделать вид, что мы на прогулке. Моя супруга взяла меня под локоть, и мы медленно пошли вдоль улицы, усиленно делая вид, что не замечаем надоедливую журналистку. На всякий случай, я смотрел за ней через болванчика. Складывалось ощущение, что она тоже просто гуляет. И все же ее острый глаз смог разглядеть княжескую чету в толпе. «Ой, господин Кузнецов, госпожа Кузнецова, вот так встреча!» Подскочила к нам Собчакова и даже не стала доставать никаких записных книжек. Лора предупредила, что в ее кармане включился диктофон. «Что ж, терпимо. Здравствуйте, Ксения. Неожиданная встреча», — улыбнулась Мария. «Добрый день», — сдерживая улыбку, кивнул я. «Вы специально за нами охотитесь? Или просто на прогулке?» Казалось, мой подкол прошел мимо ее ушей. Если честно, то я вышла проветриться. Неподалеку мой офис, и сами понимаете, иногда хочется спокойствия. Выпить кофе, съесть вкусный круассан. «Хех, забавно она говорит круассан», — хихикнула Лора, разглядывая ее со спины. «А мы как раз ищем, где купить кофе». Я постарался искренне удивиться. «Замечательно», — кивнула Собчакова и подмигнула нам. «Кто еще может похвастаться, что пил кофе вместе с четой Кузнецовых?» Мы дошли до кофейни, купили напитки и круассаны и сели за столик. Собчакова с интересом смотрела то на меня, то на Машу, надеясь, что мы начнем первые. Но нет, мы молча пили кофе. «Итак», — дернула она плечами, — «уже спланировали поездку по Европе? Почему именно Великобритания?» Маша сделала печальное лицо, а я вздохнул. «Эх, Ксения, позвольте по секрету сказать, поездку придется отменить. Я включил все свои актерские навыки, чтобы выглядело правдоподобно. Сейчас много дел на Сахалине. Думаю, вы и так прекрасно знаете». «Наслышана», — кивнула она и блаженно улыбнулась. «Ко мне уже обращались несколько чиновников, жалуясь на то, что их обокрали и выгнали. Эх, продажи выросли. Рад, что вы смогли на этом заработать», — благодушно кивнул я. «Так что, вместо отдыха в Европе, семья Кузнецовых будет на Сахалине?» — подняла бровь Собчакова. «А что, там тоже красиво, только холодно», — фыркнула Маша. «С титулом князя появляется много ответственности, и порой трудно за всем уследить. Так что первое время придется находиться на Сахалине, а оттуда, может, рванем в Японию. У меня есть подарок от Нахимовых», — мечтательно произнес я. «А у вас как дела, Ксения?» — сменила тему Маша. «Что новенького в шоу-бизе?» «Да», — махнула она рукой и вздохнула. «Ничего нового. Все стараются забраться повыше, полезать кому надо и заработать побольше денег, при этом скрыв свои темные делишки». У нее в кармане зазвонил телефон, и Собчакова, скривившись, ответила. «Да, хорошо. Могу я хотя бы кофе попить нормально? Андрюша, отвали, а? Скоро буду». Она убрала трубку и грустными глазами посмотрела на нас. «Простите». «Ой, ничего страшного», — кивнули мы. «Иногда так хочется все бросить и уехать в теплые края». Еще один вздох. «Не знаете, куда можно поехать, где никто тебя не побеспокоит?» «Я не уверен, но мой заместитель намеревается поехать в Малайзию. Говорит, там рай. А во, сколько же он у вас получает, чтобы иметь возможность поехать так далеко?» Посмотрел на часы Собчакова, встала. «Ладненько, мне пора. Спасибо за то, что составили мне компанию». Мы с супругой любезно кивнули, и корреспондентка упорхнула в толпу. «Трофим хочет в Малайзию?» — спросила Маша. «Ага, сам не понимаю. Что ж, дальше дело за журналисткой. Не зря ее диктофон записывал наши разговоры. Возможно, в ближайшие дни выйдет интересная статья или эта новость попадет в передачу. Кто знает, все зависит от ее чутья и проворства. Достойная ли эта новость сенсаций, или нет?» Мы не спеша вернулись в машину и поехали к графине Нахмаай. Особняк Нахимовых находился в другой части города, так что ехали мы приличное время. Я рассказывал Маше разные истории из моей поездки. О том, как я с монгольской семьей скрывался от преследования. О том, как на меня напали в церкви зомбированные люди, и про короля обезьян тоже. «Так, погоди, погоди», — перебила меня Маша. «Ты хочешь сказать, что отменил привязанность питомца к человеку? Так в нем была частица хаоса. Я же не мог оставить там этого бедолагу», — удивился я. «Миша», — жена посмотрела очень серьезно, и это заставило меня немного напрячься. «Такого никто никогда раньше не делал. Ты понимаешь, просто ты не знаешь про эти вещи. Сколько еще в мире темных, странных и секретных магий и заклинаний, а артефактов? Думаешь, в институте нам рассказывают про все руны, а ты-то откуда знаешь?» — улыбнулась Маша. «Ты сколько не появлялся на занятиях? А, ой, все, я занятый князь, мне срочно надо делать Сахалин. Но, Миша, пока никому про это не говори. И Чану скажи, чтобы не проболтался. Мало ли что. Собственно, пока мне в голову это не приходило. Да и не так много людей с питомцами. Меня больше волновало то, как бы мне ускорить изгнание хаоса из организма, потому что Лора говорила о нестабильности процесса. Также меня волновал момент с протоколами. Мы давно хотели сделать это менее болезненным и активировать несколько протоколов одновременно. Но в последний раз это вышло очень криво. Собственно, вот и показатель моих нынешних сил. От бесконечного внутреннего хранилища толку пока мало. Надо прокачивать каналы и ранги. Без этого никуда. В последнее время я задумывался, а что если Владимир Кузнецов был вне всех известных рангов, так сказать, без потолка? На это намекали все истории, что я про него слышал. Если уж он мог победить даже царя, но поддавался ему, хотя, чем черт не шутит, может, где-то в кулуарах результаты дружеских поединков были другими. И вот мы приехали по адресу. Вначале долго ехали вдоль высокой белой стены, потом уперлись в здоровенный проездной пункт, где у нас попросили документы, затем проверили собаками машину и выдали пропуска. Далее мы целых 10 минут ехали по красивой аллее. С обеих сторон росли аккуратно подстриженные деревья. Эх, насколько у меня на самом деле мало денег. Затем мы подъехали к внутреннему КПП. Там нас еще раз проверили. На этот раз уже артефактами и показали, где можно припарковать машину. Точнее, нам выдали карту и показали, что где и как. На самом деле тут были и указатели. Такие золотые таблички на столбах, как в парке. В итоге мы еще потратили минут 10, пока не выехали к огромному дому. Ниху, Миша, шлепнула меня по руке Маша. Нормальным будь, хорошо, ты не в музее. Как не в музее? Ты знала, что у Светы такой дом? Во все глаза разглядывая мраморные статуи и узоры на стенах, я не мог поверить в такое. В прошлый раз я был в другом поместье. Скорее всего, в доме адмирала, предположила Маша. Это у них загородный. В смысле, есть еще круче? Я был словно маленький ребенок в детском мире. Ну да, невозмутимо пожала плечами Маша. У нас дома не хуже. Кажется, до меня начало доходить. Все же что адмирал, что генерал весьма состоятельные люди и не из-за званий, а потому что они производили большую часть оружия. Как наземного, так и морского. Мы оставили машину на парковке. Рядом нас уже ждал дворецкий. Добрый господин Кузнецов, госпожа Кузнецова-Кутузова, галантно поклонился мужчина. «Прошу за мной, госпожа Нахимова ожидает вас в приемном зале». Затем он развернулся и направился в дом. «Слышала? Приемный зал», — тихо сказал я Маше. «Успокойся», — пихнула она меня локтем. «Мы поднялись в дом. Думаю, описывать интерьер бессмысленно. Просто все очень дорого, очень дорого. Но при том со вкусом, что и Лора отметила и взяла на заметку в будущем показать тягачу. Нашему дизайнеру никогда не помешает немного вдохновения. Нас провели по коридору с трофеями и ценными вещами для Нахимовых. Тут собрали всевозможные древние книги, доспехи, оружие, кубки и прочие предметы, которые не выглядели очень ценными. Мы попали в приемный зал. У окна под сенью неизвестного мне растения в кресле сидела сама графиня. «Госпожа», — произнес дворецкий, — «ваши гости прибыли. Я вам еще нужен?» «Нет, Жорж, ступай», — кивнула она и посмотрела на нас. «Добрый день, Михаил Машенька. Прошу простить, я только недавно сюда переехала и слуги не успели убраться. Меня опять слегка переклинило. Я аккуратно посмотрел по сторонам. Даже болванчик сделал пару облетов, но никаких признаков переезда или грязи он не нашел. Тут была идеальная чистота, но я не стал уточнять, что графиня имела в виду. «Вам что-нибудь подать?» – неожиданно всполошилась графиня. «А то я совсем позабыла. Сейчас позову слуг». «Не стоит», – сказала Маша. «Мы сыты, не волнуйтесь, пожалуйста, Изабелла Владимировна». Мы сели на мягкий кожаный диван. Повисла пауза. Графиня изучала по большей части меня, а я, не скрывая интереса, рассматривал ее. Да и Лора проводила небольшое сканирование. Так что это было не просто так. Хотя энергии в графине полно, но она вытекает, как из разбитого графина. Бледная кожа. Позвоночник ужасно поврежден. Работы у нас бесконечно много. Я это сделаю. Услышал я уверенный голос Лоры. Достаточно апгрейдов. Я смогу ее вылечить. Неожиданно узнать это именно сейчас, но все же в помощнице я не сомневался. С момента знакомства с мамой Светы Лора не забывала о ее недуге и пыталась сделать так, чтобы наших навыков хватило на исцеление. Но это будет долго, добавила Лора. Я даже примерно не могу представить сколько, только после первой попытки. Итак, произнесла графиня. «Не против, если мы немного побеседуем?» «Конечно», — обрадовалась Маша. «Маша, скажи, что тебе понравилось в Михаиле?» Ее голос был спокойным и в то же время любопытным. Она точно знала, что спросить, и будто заранее продумала все этапы беседы. Но при этом я не ощущал от нее негатива. Ей правда было интересно, потому что он оказался очень смешным, посмотрела на меня Маша. «Не скрою, я знала, что за род Кузнецовы, но не придала этому особого значения. Михаил, он, в первый день знакомства он даже не знал, кто я. Представляете, он даже Свету не узнал на вокзале». «Ну да», — улыбнулась графиня. «Удивительно, он донес меня на руках до жилого корпуса. Я и сам погрузился в воспоминания, как будто это было вчера. Как прелестно», — похлопала в ладоши графиня. «Миша, а теперь вы?» Она не отрывала от меня взгляда. «Не буду скрывать, но она мне понравилась сразу, как только я ее увидел. Я не особо люблю рассказывать про все эти любовные моменты, так что на этом я и закончил». Нахимова продолжала смотреть на меня. «Я на нее. Это все?» — приподняла она бровь. «Это все?» — кивнул я. «А вы, Михаил, не особо разговорчивы?» — улыбнулась она. «Возможно», — вздохнул я. «Просто за последнее время мне слишком много кому приходилось что-то рассказывать. Тогда простите за мою навязчивость», — кивнула она. «А можете рассказать, что вам понравилось в путешествиях? Я слышала, вы были не в одной стране». «А ну это другой разговор», — улыбнувшись, я хлопнул в ладоши. Следующие полчаса я рассказывал графине Нахимовой примерно то же самое, что и Маше в машине. Упустил только момент с отделением питомца, а так даже добавил красок и эпичности, чтобы было интереснее. По мере моего рассказа Изабелла Владимировна все чаще улыбалась. Пару раз вздохнула, даже ойкнула, когда алтарь в Китае исчез. «Ох, Михаил, и правда у вас очень интересная и насыщенная жизнь», — она печально вздохнула. «Ну ты, конечно, дуралей». Лора появилась рядом со мной и ущипнула за бок. «Женщина ходить не может, пока что, но все же некрасиво с твоей стороны так рассказывать». «В смысле?» — удивился я. Она попросила. «Ну что, Михаил, давайте перейдем к делу, за которым вы ко мне приехали. Буду не против», — кивнул я. Графиня нажала на кнопку на подлокотнике. В зал зашел дворецкий. «Жорж, принесите с ребятами те ящики». Продолжая смотреть на меня, сказала Нахимова. Через пару минут начали заводить на тележках деревянные ящики. 5, 10, 20, 50, м. «Изабелла Владимировна», — произнес я, глядя на все это добро, — «могу я поинтересоваться, откуда у вас столько?» «Не можете», — загадочно улыбнулась она. «Ну, будете проверять?» Света говорила, что в прошлый раз не все детали подошли. «Верно?» — кивнул ей и подошел к первому ящику. Маша и графиня наблюдали. Я снял болванчика, и тот перестроился в человечка. «Приятель, открывай подарки», — кивнул я на ящики. Мой маленький друг разлетелся в разные стороны, и крышки ящиков стали отлетать один за другим. «Дамы, попрошу немного отступить, а то мало ли», — обернулся я на наблюдательниц. Маша кивнула и откатила Нахимову под листву. «Мне и самому было интересно, сколько же на этот раз тут деталей, и хватит ли мне сил, чтобы управлять всеми этими кусочками? В прошлый раз я так и не успел синхронизировать все детальки, но даже при том, что я не до конца восстановился, процесс смог пройти быстрее». И началось. Одна деталька залетала в ящик, и я почувствовал, как из меня приличными порциями выкатилась энергия. Затем детальки из ящика задрожали. Потом вздрогнул соседний, а за ним ожил еще один. В воздух поднялись около сотни мелких деталей. К моему удивлению, среди деталек были не только продолговатые палочки, а еще и кубы, пирамиды и сферы. «Как красиво», — завороженно произнесла графиня. Потом материнские детальки вылетели и переключились на остальные ящики. Всего в них оказалось около 30% живого материала, остальное – металлолом. Но даже так у меня было 2400 деталей. Болванчик сделал облет, а потом, разлетевшись в разные стороны, попробовал замаскироваться и исчезнуть. Выглядело завораживающе, словно переливающаяся радуга. Я приказал ему собраться. Болванчик закрутился, и как трансформер или пазл стал складываться в человеческую форму. Фигура моего питомца выросла примерно с Машу. Обновленный болванчик подошел ко мне и немного потанцевал. «Ха-ха!» — похлопала в ладоши графиня. «Какой милый! Чудесно! Забирайте, Михаил!» Я не стал ей говорить, что это уже нельзя отменить. Теперь в моей голове закружились мысли, одна лучше другой. Это же сколько метеоритов я смогу зачистить, сколько территории охватить. Сильнее ли болванчик Любавки или Валеры, может устроить небольшой турнир? Так, ты чего там надумал? Появилась Лора перед глазами. Ты забыл, кто тут самая сильная, ловкая и красивая. Прости, прости. Маша и графиня стояли с открытыми ртами. Хоть мне удалось их удивить, но нам с болванчиком предстоит долгий период синхронизации. Хотелось довести новые детали до уровня материнских. Это замечательный подарок, Изабелла Владимировна. Вы не представляете, как сильно мой питомец счастлив. Без иронии сказал я, подойдя к графине. Послушайте, хоть это и может показаться странным, но я хочу предложить вам кое-что. Правда, она находилась в хорошем расположении духа. Наши с болванчиком фокусы подняли ей настроение. И что же, я присел на корточки. Я могу вас поставить на ноги, серьезно сказал я. Не могу сказать точно, сколько времени на это уйдет, и будет ли больно, или нет. Но я точно могу вас вылечить. Нахимова убрала улыбку с лица. На секунду в ее глазах колыхнулась былая сила и энергия, но быстро потухла. Это плохая шутка, князь, холодным тоном произнесла она. Если у вас все, попрошу покинуть мой дом. Глава 4. Вот и решили. Когда врачи говорят, что все бесполезно и болезнь сильнее, ты и сам начинаешь в это верить. Когда лучший лекарь современности, князь Чехов, утверждает, что даже магия бессильна, ну как ему не поверить? В этом случае даже надежда умрет заранее. После многих лет бесполезных попыток ты и сам начинаешь понимать, нет никаких шансов на выздоровление, остаток жизни ты проведешь в инвалидном кресле, тратя энергию впустую. И как же поверить молодому парню, которому и 20 нет? У какого-то юного князя есть лекарство. Что за чушь? Каким бы я ни был аристократом и героем, убеждения Нахимовой уже сложились. Врачей и лекарей она за свою жизнь навидалась достаточно. «Послушайте, графиня», — сказал я, но она тут же оборвала меня. «Молодой князь», — немного повысила голос графиня Нахимова, — «вы думаете, вы первый, который говорит подобное? Ваши теории мне не интересны. Попрошу вас уйти». «Это не теория», — встал я, — «хоть я и понимал ее положение, но как-то не такой реакции я ожидал от хоть и больной, но гордой графини. У меня есть возможности и силы вас вылечить, но если вы думаете, что я шучу или хочу вас оскорбить, что ж, тогда вы правы, нам с Марией лучше уйти. Мне кажется, я не давал поводов думать, что способен на подобное, особенно после последних действий и случая в Японии». «Михаил», — слегка отступила Нахимова, — «вы не понимаете, что говорите. У меня непростая болезнь. Ваши каналы энергии переплелись между нервными окончаниями и теперь мешают друг другу. Вы не можете регенерировать самостоятельно, и нижние конечности атрофировались». «Графиня, я знаю, о чем говорю. Возможно, я немного вышел из себя, но прекрасно понимал ее состояние. У нее просто нет сил думать, что есть маленький шанс, а он есть, и я его ей дам. Лора четко сказала, что это излечимо, и я ей верил». «Как вы узнали?» — одними губами проговорила графиня. «Что ж, давайте сделаем так». Я подошел к Маше и взял за руку. «Вы подумайте над моим предложением, взвесьте все тщательно. Если решитесь поменять что-то в своей жизни, то мой номер вы знаете». Нахимова смотрела на меня немигающим взглядом. «Зачем тебе это?» — позабыв о всех правилах этикета, произнесла она. «Мы с тобой не знакомы. Ваша дочь — мой хороший друг, а ваш муж не раз помогал мне. Но не воспринимайте это как возвращение долга. Ни в коем случае. Если я могу, то почему бы не сделать? Верно? Наверное. Что ж, простите, если испортил настроение. Я честно не хотел. И благодарю за подарок для моего питомца. Я этого не забуду». После чего повел Машу к выходу. Графиня Нахимова так и осталась сидеть в зале. Сейчас в ее голове шла бурная деятельность, так что не будем мешать. На выходе нас встретил дворецкий, поклонился и проводил до парковки. Болванчик огромным роботом вышагивал сзади, делая вид, что он незаметный. Потом залетел в багажник и успокоился. Когда мы выехали с территории поместья Нахимовых, Маша спросила: «Миша, ты уверен? Насколько я знаю, графиня Нахимова неизлечима. Даже Чехов». «Я знаю, дорогая, знаю. Все будет хорошо, если она позвонит». Мы доехали до дома и, стоило нам оказаться в гостиной, как зазвонил телефон. «А вот и наша графиня», — задрав нос, сказала Лора и села на диван рядом с Машей. «Здравствуйте, Михаил», — еще раз, голос Нахимовой немного дрожал, но она старалась держать себя в руках. «Я подумал о вашем предложении. Я вас внимательно слушаю», усевшись поудобнее в кресло, сказал я. «Вы уверены в том, что мне сказали?» «Абсолютно. Не могли бы вы рассказать мне вкратце, как это все будет происходить?» «Ее опасения ясны. Пусть я и сказал, что хочу ей помочь, у меня есть обязанности перед кучей людей. Вам придется какое-то время сопровождать меня в поездках. Сами понимаете, должен заботиться о семье и о государстве. На этот счет у меня тоже были идеи. И если она согласится, то почему бы не использовать возможности Нахимовых? И вы не скажете мне, сколько это будет продолжаться?» — спросила она. «Не скажу», — честно сказал я. «Это может занять месяц, а может и год и больше. Но я предполагаю, что результаты вы увидите в скором времени. Мне надо подумать. Михаил, вышлите график поездок, и я его скорректирую со своим. Не против, если я сначала посоветуюсь с мужем? Если Петр Борисович будет в курсе, так будет и безопаснее, и сложнее. Хотя, это его жена, чего уж скрывать. Но надо подумать, стоит ли говорить Нахимовой про поездку в Великобританию. Это же не моя тайна. Но я уверен, что канцелярия обеспечит защиту семье Монголова. Но если над ним не будет висеть тень двух избалованных княжат, всем будет спокойнее, даже моей Наде, у которой появится больше времени для дел. Как посчитаете нужным», — кивнул я и, попрощавшись, отключился. Маша с Лорой смотрели на меня с любопытством, хотя вторая все прекрасно слышала. «Ну», — простонала Маша. «Она сказала, что подумает и посоветуется с графом». «Отлично. Я еще Свете скажу, чтобы она замолвила словечко. Любая помощь будет не лишней». Маша встала и отправилась наверх. Я же решил немного поиграться с новой игрушкой. Валеры все равно не было, так что похвастаюсь конюхам и гвардейцам. Выйдя на крыльцо, заметил, что Емеля и работники конюшни выгуливали очередной табун коней. Я спустился, щелкнул пальцами, и болванчик вылетел из машины, закружившись над поляной. Поначалу конюхи всполошились, увидев странные предметы в воздухе, но как только я все объяснил, они расслабились. «Чувствуешь, насколько сильнее ты стал?» — хихикала Лора, шагая рядом со мной. А я крутил пальцем, и детали повторяли траекторию. «Пока нет, нужно потрудиться, чтобы синхронизироваться», — пожал я плечами. «Хотя, блин, думаю, закрытие метеоритов ускорится. А чем больше метеоритов я закрою, тем сильнее стану. А дальше? Че-то ты размечтался. Чем займемся вначале?» «Ты про Сахалин?» — вздохнул я. «Именно. Пошли в кабинет. Надо позвонить Наде, уточнить детали». Я еще немного поигрался с болванчиком, копируя лошадей и выделывая разные фигуры высшего пилотажа в воздухе, затем зашел на кухню, заварил себе большую кружку чая и пошел в кабинет. Опять много работы. Не люблю все эти бюрократические дела. Новостная телепередача «Собачьи слухи». Добрый день, мои дорогие любители сплетен. Сегодня у нас внеочередной коротенький выпуск. Хотя новость, скажу я вам, того стоит. Ну так что, есть предположение, о ком пойдет речь? Кажется, мне стоит переименовать свою телепередачу, или сделать отдельный блок под одного молодого и дерзкого князя. Да, вы все правильно поняли, речь идет о князе Кузнецове. Опять, снова, всегда. Судя по тому, как подскакивают просмотры, когда речь идет об этом достопочтенном аристократе, вам нравится слушать сплетни про него. И я вас не осуждаю, мне самой интересно. Но начну с предыстории. Я утром вышла из редакции, чтобы выпить крепкого кофе перед работой. При этом мой начальник не хотел меня отпускать, а я ему говорила, что чувствую, что-то будет. Да вот так, и что вы думаете? Конечно же, я оказалась права. У кофейни я встретила чету Кузнецовых, Михаила и Марию. Представляете, они согласились выпить со мной кофе и заодно поделиться кое-какими новостями последних дней. А новости-то ого, даже князь Кузнецов оказался не таким идеальным, как вам может показаться. Да, на первый взгляд этот напускной лоск и богатство кажутся бесконечными, но на деле. В общем, он отказался ехать в Великобританию. Сейчас у него не так хорошо с финансами, и он поедет с супругой на Сахалин. Конечно, меня не впечатлили слова о том, что там виды красивые. Ну серьезно, где Сахалин, а где Великобритания? Кажется, наш маленький князь не справляется с обязанностями и будет некоторое время пребывать на Сахалине, налаживая инфраструктуру. Сложно нынче быть князьям, как говорится, сила есть, ума не надо. Победил князей, а что делать дальше, он и не знает, точнее не умеет. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться его дела. Но обещания Кузнецова на награждение оказались ложью. Вот так вот. Кстати, еще он намекнул, что хотел бы из Сахалина отправиться в Японию. Мы не осуждаем, но точно известно, что у Михаила Кузнецова есть корабль, подаренный на свадьбу. Совпадение? Не думаю. Но вы резонно спросите, что тут такого? А я вам отвечу. Как мы уже знаем, на свадьбу прилетал император Мэйдзи со своей дочкой. И потом нам стало известно, что принцессу заметили в компании молодого человека. Кузнецов это или нет, никаких данных мы не нашли. Но вам не кажется странным, что Япония оказалась первой страной, куда он захотел отправиться вместо Великобритании? Уж не за новой ли женой? Собственно, этот брак может спасти положение, если оно так плачевно. Все же принцессы Японии. Жаль, у нас нет возможности пообщаться с Микой. Но мы не будем что-то утверждать наверняка. Может, князь и вправду решил посетить Японию из-за красивых пейзажей? Хотя, как он уверял, на Сахалине не так уж и плохо. Думайте сами, мои дорогие зрители. Но помните, соврав однажды, лжец будет врать всегда. Я вас целую, вы у меня самые лучшие. С вами была ваша Ксения Собчакова. Чао. Валахия. Граница с Австрией. Эль гордо восседал на шпиле церкви и смотрел вдаль. И без того серое небо заволокло тучами, а промозглый ветер иногда накрапывал мерзким прохладным дождем. Но Элю на это было плевать с церковной колокольни. Далеко впереди граница Австрии, огороженная рвом. За ним стояла армия из тысячи вампиров под руководством очередного сильного кровопийцы, которого назначил Влад. Пока солдаты ждали приказа, кто-то болтал, кто-то подпиливал ногти, кто-то рассказывал анекдоты. Вообще лагерь жил своей жизнью. Внизу в церкви находились Кутузов и Лермонтов. Оба были уставшими, но при этом огонь в их глазах ни на секунду не угас. Наоборот, даже у некроманта появился хоть какой-то азарт. Сейчас оба сидели и активно спорили. «Миша, ты уж прости, что так неформально, но ты же понимаешь, что ты ведешь людей на убой.